Винни выбралась из шмеля и бросилась к нам. Я выскочил из машины, и она обняла мои ноги, потом подпрыгнула, чтобы обнять Дарву. Я велел Дарве внимательно следить за тем, что происходит вокруг, а потом подошел к шмелю. «Джейк!» — радостно приветствовал меня Джун. «Вас выпустили!» «Да ненадолго! Ну, если я не уберусь из города!» Улыбка его пропала. «О-о-о! Мы чем-нибудь можем помочь?» «Да, одолжите мне свою машину!» Его лицо помрачнело. «Да я знаю, что прошу слишком многого!» Сказал я, быстро заполняя паузу в разговоре. «Я вот что вам скажу. Почему бы вам не зайти в эту маленькую забегаловку? Якобы на завтрак оставить ключ в шмеле. Я его украду. Ну дайте мне примерно полчаса, потом сообщите об этом в полицию. Я оставлю машину на космостраде. Не будет никаких проблем». Сьюзен сидела на заднем сидении. Она наклонилась вперед и заговорила на ухо Джону, так, чтобы я вроде бы не мог подслушать, но мне все равно было все слышно. «Джон, не делай этого!» — умоляла она. «Мы и так попали в страшные передряги!» Полковник Петровский сказал... Тут она остановилась и виновато посмотрела на меня. «Прости, Джейк, но нам бы не хотелось больше в это вмешиваться». «Ну, я могу понять», — сказал я, размышляя. «Хватит ли у меня жесткости и наглости вытащить Джона силой с водительского сиденья? Выгнать из машины Роланда и Сьюзен? Или просто выгнать их под дулом пистолета? На черт побери, с друзьями таких штучек просто не делают?» Джон угнетенно посмотрел на меня. «Ей-богу, не знаю, что делать», — сказал он, устало покачивая головой. «В моральном тупике ничто так не поднимает ваш дух, как вид ретикулянцев. Они, словно призраки, промчались мимо в своем низко посаженном, ярком, синевато-зеленом спортивном автомобиле. Это была крупная для своего класса машина, а за собой она тащила еще и домик на колесах, который был прикреплен к машине с помощью соединения гармошки. Трейлер этот был очень большим для самой машинёшки, но машинка все-таки была целой поэмой аэродинамического дизайна. Она чувственно изгибалась в нужных местах, сияя лаком, изобиловала кнопками, крохотными башенками, прозрачными капсулами, ну и прочими штучками. Инопланетяне на меня не смотрели. Этим я просто хочу сказать, что голов они не поворачивали, но я знал, что глаза их, похожие на линзы, были повернуты под самым крайним углом. Неужели они следили за мной с самого участка? Как? Я их не видел? Незаурядно, услышал я мысленный голос Петровский. Но кто может понять инопланетян? И где бы ни были ретикулянцы, милиция будет за ними неподалеку. «Джейк, мы бы действительно очень хотели тебе помочь», — говорил в это время Джон. Мне кажется, никто из них не заметил ретикулянцев. Я повернулся к нему. «Джон, для меня это может означать мою жизнь, но я... О, Господи!» Джон выглядел совершенно растерянным. «Сделаем так, как он просит», — сказал с нажимом Роланд. «С точки зрения морали у нас нет выбора». «Но власти», — колебался Джун, — «какова будет наша ответственность?» «Мне кажется, вопросы морали тут вполне ясны», — сказали Сьюзен. «Джейк помог нам. Прошлой ночью мы помогли ему. Ну, по крайней мере, пытались помочь». «А ты что? Ведешь счета в отношении того, кому сколько должен, с точки зрения морали и долга?» Оскорбился Роланд. «Это с каких же пор этические вопросы стали заменяться понятиями дебета и кредита?» «Я не занимаюсь бухгалтерией», — огрызнулась обиженная Сьюзен. «Мне просто думается, что неразумно вмешиваться во все эти дела больше, чем мы уже влипли. Тем более мы собираемся жить на этой планете. «Джейк, насколько это касается меня, — сказал мне Ролан, высовываясь в окошко возле Джона, — ты можешь забирать шмеля». «Ты мне не дал закончить того, что я говорила», — сказала оскорбленная гневно Сьюзен. «Тогда, мне кажется, вопрос должен решать я», — жалобно сказал Джон, потому что решения в такой демократической обстановке давались ему с трудом. «Джейк, неужели ты действительно считаешь, что это справедливо?» — воззвала ко мне Сьюзен. «Вот так просить нас рисковать и быть втянутыми в какое-то темное дело, куда уже влип ты?» «А? Что?» Я смотрел на ретикулянцев. Они завернули налево за угол и остановились. Задний конец трейлера торчал из-за угла хозяйственного строения какого-то склада сельскохозяйственных орудий. Меня они в данный момент не очень интересовали. Ретикулянцы явно отчаянно рисковали путешествие открыто по земному городу. Дарла уже нацепила свой страхолюдный мушкет где-то в их сторону. А она сперва выпалит, а потом спросит, что именно случилось. Я одним глазом посматривал в сторону складского здания. «Прости, Сьюзан, что ты сказала?» «Сьюзан высказала свое мнение», — сказал Ролан. «Джон, как насчет тебя?» Джон начал было что-то говорить, когда Сьюзан выпалила. «Вы двое меня всерьез разозлили!» Щеки ее пылали, и она была на грани слез. «На меня здесь никто не обращает внимания, и каждый раз, когда я что-нибудь говорю...» «Да никто тебя не обижал», — резко сказал Ролан. Сьюзен совсем вышла из себя. «Вот ты опять начинаешь!» «Люди, люди, вы что?» — попытался урезонить их Джон. Дарла слово смотрела на меня, словно спрашивая, «Как дела?» «Хороший вопрос. Мне надо было принять собственное моральное решение, а времени оставалось в обрез». Я потрогал рукоять пистолета Петровский в кармане куртки. «Мы, как всегда, должны подойти к этому рационально», — сказал Джон своей пастве. «Ей-богу, нам незачем спешить возвращаться обратно на ранчо. И я предлагаю вам пойти в закусочную и не оставлять ключа, поскольку Джейк весьма хитроумный, предприимчивый, изобретательный человек». Он посмотрел на меня, ища поддержки. «Ну, это было бы прекрасно», — ответил я. «Но это значило бы, что потребуется больше времени. Времени на то, чтобы обойти систему безопасности. А микросхема таких систем достаточно сложна». «И как насчет инструментов? Где их возьму?» «Одно единственное», — сказал я. «Они вам дали набор инструментов к этой штуковине, ну, для поломок и аварий». Роланд открыл ящик, багажник под сиденьем и стал копаться в нем. «Таким образом, — продолжал Джон, — мы можем доказать, что у нас не было ни малейшего намерения помогать Джейку скрыться. Насчет укрывательства преступника и тому подобного не возникнет и тени подозрения». Он с надеждой повернулся к Сьюзен. «Для тебя это приемлемо?» «Тут куча мусора», — сказал Ролан, бешено роясь в ящике. «Не могу, кажется, найти. А это еще что?» Он вытащил замасленную штуковину, из которой торчала проволока. «Старая часть от мотора», — сказал я ему. «Нет, это неприемлемо, Джон, и ты это знаешь», — сказала сердито Сьюзан. «Они нам никогда не поверят. Я немедленно выхожу из этой машины». «Ну, погоди минутку, пожалуйста», — сказал Джон. Ролан поднял глаза. «Да никуда она не пойдет», — сказал он презрительно. «Сам увидишь», — ледяным тоном сказала Сьюзен и передвинулась по сиденью к той двери, которая примыкала к тротуару. Джон протянул руку назад и схватил ее. «Ну, пожалуйста, Сьюзен», — стал умолять он. Я же схватил за руку Джона. «Люди! Честное слово, на это у меня нет времени!» И Джон повернулся ко мне с раздражением. «Погоди минуточку, ладно?» Сьюзен попыталась вырвать свою руку, но Джон держал ее крепко. «Роланд, ну поговори с ней!» «Инструментов нет!» — сказал мне Роланд. Я крякнул. «Что ж, выбора практически не оставалось. Сьюзан уже открыла дверь и одну ногу свесила наружу, пытаясь оторвать пальцы Джона от своего плеча. «Пусти меня!» — сказала она сквозь стиснутые зубы. «Ну, Роланд, пожалуйста, поговори с ней!» «Перестань вести себя, как ребенок!» — рявкнул Роланд, подняв на нее взгляд. Пока он все еще пытался найти что-нибудь полезное в ящике с инструментами. «Иди к черту! Джон, пусти меня!» «Сьюзан, ну, пожалуйста!» — сказал Джон, голос его был тихий и умоляющий. «Мы разберемся в этом. Просто подожди минутку, прежде чем ты...» «Ох, да пусть идет!» — сказал отвращением Рон. «Куда она пойдет-то?» «Куда угодно, если только смогу выбраться отсюда. Я тебя предупреждаю, если ты...» «Сьюзан, иногда ты бываешь таким абсолютным дерьмом. Ты это знаешь?» Она перестала сопротивляться Джону и яростно посмотрела на Роланда. «Ах ты сволочь! Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Тогда скажи мне, как это мы сможем основать тут колонию, когда люди разбегаются как тараканы при первом же признаке неприятности?» «Первом же признаке?» Ярость Юдан превратилась в изумление. «Как будто эта экспедиция не была катастрофой с первого же дня, как мы покинули Хадиджу. Трое из нас уже мертвы. Господи помилуй!» «Да знаю!» — сказал Роланд. «Но мы и раньше теряли людей. Новая планета, новые опасности. А ты когда-нибудь слышал о том, что к ним полагается готовиться? Сперва это идиотская поломка, а чья идея была потревожить и разворошить те гнезда, или как они там называются, разве не являться первейшим правилом на неизвестной планете?» «Да, первое правило гласит, никогда не полагайся на свое представление о том, что может быть опасно», — сказал Джон. «Я же его нарушил. Я беру на себя полную ответственность за это. А кому от этого легче? Кого это может воскресить?» «Никого». «Отпусти ее!» Роланд был сыт по горло. Джон вздохнул. Сьюзан воспользовалась тем, что беседа затихла, и вырвала свою руку прочь. Роланд немедленно протянул руку назад и схватил ее за запястье. «Дарла глазами говорила мне, что эти идиоты теперь вытворяют». Я беспомощно пожал плечами. «Слушай, прекрати! Перестаньте вы все меня хватать! Сию секунду прекрати!» Сьюзан ударила кулаком по руке Роланда. Ситуация совершенно выходила из-под контроля. Кроме того, по мне снова начинали как бы бегать мурашки. Я повел плечами. «Что это такое? Нервы? Вши?» «Сьюзан, пожалуйста, успокойся!» — говорил Джон. «Пустите меня! Роланд, пусти ее!» «И куда ты собираешься, как тебе кажется?» — спросил ее Роланд. «В мотель, где находится Роджер и Шарп. Ну, мы тебя туда отвезем, ладно?» «Нет, спасибо, предпочитаю дойти туда пешком». «Сьюзан, будь же разумна! Да пусти ее, Роланд!» «Не будь идиоткой!» — сказал Роланд. «Да убери свои подлые лапы, — говорят тебе». «Нет, не уберу, пока ты не прислушался к умным словам хотя бы на минутку. Я тебе сказала убрать с меня свои подлые лапы». «Джейк!» Это Дарла, которая стояла возле нашего автомобиля, с открытой дверцей показывала на что-то важное и срочное у меня за спиной. Я резко повернулся и увидел перед патрульной машиной, который торчал из-за кучи мусора на пустом участке через улицу. «Всем ложиться!» И я нырнул за моторный капот шмеля, скользя по лакировке, аккуратно скользнул к другому концу машины и присел поближе к земле. Телеологисты смотрели на меня так, будто я потерял разум. Я прополз дальше и открыл дверцу, где сидел Рон. «Ложись! Ложись!» Роланд первым сообразил, в чем дело. Схватил воротник смешной серорясы Джона и стащил его вниз на пол. Я как раз пытался проделать то же самое с Юзен, когда ударил первый залп. Аэростекло шмеля превратилось в расколотый лед. Сьюзен все еще сидела, как сидела, чудом не ранена, покачивая головой и ничего не понимая. «Почему? Почему они в нас стреляют? Мы же не...» Я выволок ее из машины и бросил на асфальт как раз в тот момент, когда следующий залп пропорол шмеля. Воздух был полон пулями высокой плотности, и сверхзвуковой треск отдавался громче, чем тот выстрел, который их послал. Шмель трепетал, как лимон на желе, пока в него впивались заряды аж с трех направлений. Джон и Роланд вывалились из передней дверцы на улицу. «Лежите ниже!» — приказал им. «Тихо!» Оглянувшись вокруг, я так и не увидел места, где можно было бы укрыться. Участок на этой стороне улицы не мог ничего предположить, кроме сухого кустарника и нескольких вурлицеровских деревьев.